Рабочее место секретаря. Секретарю отводится рабочее место в приемной, расположенной в качестве предбанника, прихожей, перед кабинетом босса. В приемной обычно располагаются в определенном порядке рабочий стол и стул, кресло для секретаря, шкаф, полки и сейф для документов, копировальная техника, ксерокс, сканер и печатающее устройство, принтер на специальных подставках, телефон или телефакс, стулья, кресло, диван для посетителей, при необходимости стол, шкафчик, полочки для посуды. Но помните, что в идеале все это должно быть где-то в отдельном помещении, иначе приемная вашего офиса будет напоминать раздаточную в столовой. Журнальный столик. Вся мебель, находящаяся в приемной, должна быть выполнена в офисном стиле. Причем важно, чтобы все предметы совпадали по стилю и цвету. Так рабочий стол, стул, шкаф, стулья, стол и шкафчик для посуды и журнальный столик должны быть выполнены в стиле офисной мебели. Предельно строгие линии, отсутствие украшений, спокойные тона. В качестве достойного украшения рабочего кабинета очень хорошо будут выглядеть симпатичные комнатные цветы на подоконнике или на стенах. Оригинальный настенный календарь над рабочим столом секретаря. Несколько картин, выполненных маслом, шелкографией или гравюр. Качественных репродукций в части помещения, отведенной для посетителей. Настенные часы, зеркало. При наличии журнального столика для посетителей необходимо, чтобы на нем всегда стояли симпатичная пепельница, декоративная композиция из искусственных цветов или ваза с букетом живых цветов, свежие номера различных журналов и газет. Рабочее место секретаря должно быть правильно организовано. Ничего лишнего на рабочем столе, только самые необходимые вещи. Абсолютный порядок на рабочем месте. Все вещи на своих местах. На рабочем столе секретаря обычно располагаются компьютер, системный блок, монитор, клавиатура и мышка. Или же электрическая, механическая, пишущая машинка. Настольный органайзер, в котором должны в достаточном количестве находиться карандаши, ручки, небольшие листочки обычной белой бумаги для записей и цветной бумаги с клеящим краем для заметок, а также степлер с набором скобок, скотч узкий и широкий, разноцветные скрепки и скрепляющие резинки, маркеры, стиральная резинка, маскирующие печатки, штрих. Настольный или настенный перекидной ежедневник, телефон, декоративная композиция из искусственных цветов или ваза с букетом живых цветов. В хозяйственный комплект, используемый достаточно часто, должны входить электрический чайник или самовар, кофеварка, чайный сервиз, однотонный, белого, желтого, зеленого, розового или голубого цвета, кофейный сервиз, однотонный, белого, черного, синего или красного цвета, симпатичные чайные и кофейные ложки, прозрачные стаканы и фужеры различной формы и величины, прозрачные стеклянные вазочки и однотонные фарфоровые, фаянсовые или стеклянные тарелки разной величины и формы, изящный металлический поднос с удобными ручками. Наиболее подходящим является поднос прямоугольной формы среднего размера. В достаточном количестве кофе, чай, сахар, печенье, конфеты, салфетки.